Глава 24. Молли, похоже, никак не могла привыкнуть к воротнику. Перед началом собеседования она бродила по комнате наблюдения, натыкаясь на всех и вся. У Хюльдера уже соднили обе икры, которые почему-то нравились ей больше всего. Он пытался не подавать виду, но едва сдерживался, чтобы не выволочь ее из комнаты и не закрыть в полицейской машине. Но этого он, конечно, не сделает. Маргарет, похоже, здорово привязалась к Молли, и присутствие собаки ее успокаивало. Если псина поможет разговорить девчушку, Хюльдер готов был сколько угодно терпеть бодание своих икр этим дурацким воротником. Из кофепития с Фрей ничего не вышло. Как только Хюльдер и Эртл явились на место, началось обсуждение предстоявшего интервью. Никак не могли прийти к соглашению, кто должен опрашивать Маргарет, Силья или Фрейя. Силье не очень-то удавалось выжимать из нее важную информацию, зато Маргарет привыкла сидеть с ней рядом, на маленьком диванчике. Фрейя установила с девчушкой, хотя и хрупкие, но довольно доверительные отношения. Однако Маргарет могла закрыться, если роль Фрейи по отношению к ней изменится. Ни Хюльдер, ни Эртл в этом обсуждении не участвовали. После недолгих споров на долю Фрей выпало засовывать в ухо маленький наушник и протягивать шнур к прикрепленному к поясу брюк передатчику. В это время Силья сидела в комнате для интервью, тихонько о чем-то разговаривая с Маргарет. Девочка была одета в джемпер с изображением панды и джинсы, украшенные вышитыми блестками цветами. Из-за этого она оказалась младше своих 7 лет. Наблюдая за осторожными движениями Фрейи, Хюльдер удивлялся разнице между ней и полицейскими, когда те цепляли на себя аппаратуру. В ней не было ни капли раздутого геройства, и не создавалось впечатление, что она по тарзане застучит в грудь кулаками, как только все шнуры и провода улягутся на свои места. Хюльдер признавал, что ее задача отличалась от обычных задач полицейских, в полной амуниции, но, по его мнению, дело это не меняло. Эртла, без сомнения, забила бы в ухо наушник так, что перепонка охнула, а потом, пропустив шнур под рубашкой, азартно топала бы ногой, пока тот не спустился вниз. «Хорошо, я готова». Фрей поправила одежду и распустила собранные в хвост волосы, чтобы замаскировать наушник. «На что мне нужно обратить особое внимание? Что вам нужно узнать прежде всего?» Она адресовала свой вопрос Хюльдеру, который как раз готовился устроиться на своем обычном месте. В комнате присутствовали те же люди, что и на прошлом интервью, и все последовали его примеру. Эртла уселась рядом с Хюльдером, скрестив на груди руки, как рассерженный ребенок. Они доехали сюда, не сказав друг другу ни слова, и наверняка так же молча уедут отсюда. Эртла была не из тех, кто быстро вскипал и быстро остывал. Она лишь быстро вскипала. Хюльдер отогнал от себя мысли о Эртле. «Мы хотели бы сосредоточиться на том, что она, возможно, видела или слышала. Другими словами, на всем, что могло бы помочь нам понять, кто этот человек. Также хотелось бы разговорить ее на предмет отца. Было бы хорошо выведать у нее объяснение тому, почему она винит его в пришедшем. Возможно, это окажется нам полезным. Также важно спросить, помнит ли она поездку на заправку в день убийства, и находился ли мужчина с ними в машине. И если будет возможность, я бы хотел, чтобы ты показала ей сообщение, оставленное убийцей в их доме. Но это можно оставить напоследок». Фрей, кивнув, вышла. Они увидели через стекло, как она вошла в комнату для интервью и заняла место Сильи. Следовавшая за Фрей и Молли, увидев Маргарет, радостно замолотила хвостом. Конусообразный воротник на морде потешно заходил ходуном. Они с Маргарет не виделись где-то с 15 минут, и Хюльдер мог лишь представить, как собака встречала бы ее после более долгой разлуки. «Ну вот и мы с Молли». Фрей уселась на диванчик рядом с Маргарет. «Нас недолго не было, правда?» Маргарет дернула плечами. «Нет, недолго». Засунув руку под пластмассовый воротник, она погладила собаку по голове, и та, похоже, сомлела от удовольствия. Фрей немного поговорила с Маргарет на отвлеченные темы, в основном о Молли, где с ней можно было погулять, неподалеку от дома или лучше поехать с ней в Гейерснев. Гейерснев – популярное место для выгула собак в окрестностях Рейкьявика. Замечание Фрей о том, что Молли может не понравиться, если другие собаки увидят ее с воротником, вызвало у Маргарет улыбку, и она, казалось, немного расслабилась. Ее спина слегка обмякла и уже не смотрелась, будто приросшая к невидимой стене. Однако длилось это недолго, и когда Фрей переключилась на более серьезные темы, она снова стала прямой и твердой, как шпала. «Теперь ты знаешь, Маргарет, что полиция ищет человека, который сделал больно твоей маме. Полицейские хотят как можно скорее найти его и посадить в тюрьму. Так все будут знать, что он больше никому не сделает больно. Было решено не говорить Маргарет о смерти Аустрас. Это могло расстроить ее, и интервью тогда вряд ли получилось бы. Маргарет серьезно видом кивнула. Похоже, она понимала важность интервью, что вселяло надежду, и Фрей продолжила. Но чтобы его быстро найти, полицейским нужно знать, кто это, а иначе непонятно, кого им искать. «Убийцы не такие, как мы», — почти прошептала Маргарет. «Верно, они не такие, как мы, внутри, но внешне могут быть такими же, как мы». «Но не этот». «Наверное, нет. Потому как ты описала, он какой-то особенный». «Ну, не очень». «Не очень? Я вот, например, не знаю никого с такой большой головой, ни с белой, ни с черной». Фрея подняла руки и нарисовала в воздухе невидимый шар размером с баскетбольный мяч. «С такой большой?» «Да», — проговорила Маргарет так тихо, что сидящим за столом пришлось наклониться поближе к динамику, чтобы расслышать ее слова. Она будто начинала осознавать, как странно звучало ее описание. «Да, она была такая большая». Фрея, похоже, не могла найти подходящий вопрос, и Хюльдер взялся за кнопку микрофона. «Спроси, какие у него были волосы. Может быть, этот огромный размер головы объясняется париком или особенной стрижкой, которая могла запутать ее в темноте?» Фрея заговорила, как только Хюльдер закончил фразу. «Маргарет, а ты помнишь, какие у него были волосы?» Фрея не добавила никаких уточнений, не коснулась ни цвета, ни длины, ни формы прически. Хюльдер за последнее время уже достаточно поднаторел, чтобы понять, что она сделала это специально. Не хотела, чтобы ее слова о том, какими могут быть волосы, заместили в голове Маргарет то, что напомнило на самом деле. «У него не было волос». Ответ был неожиданным, и сидевшие за столом невольно переглянулись. Хюльдер был удивлен меньше других. Он знал, что ни одного волоса убийцы на месте преступления обнаружено не было, так же, как и искусственных волос, например, из парика. До сих пор считалось, что убийца, перед тем, как покинуть место преступления, пропылесосил кровать с помощью принесенного с собой ручного пылесоса, чтобы удалить весь свой биоматериал. Ясно, что домашним пылесосом Элизы он воспользоваться не мог, так как тот был задействован в другом. То же было и в доме Аустрас. Там нашлись лишь волосы хозяйки. Этот факт только укрепил версию о ручном пылесосе, который преступник принес с собой. Но лысый череп тоже мог быть объяснением. «Он был лысый?» Фрея задала вопрос, не вложив в него ни малейшего акцента. Маргарет не должна уловить из интонации, как ей нужно отвечать на этот вопрос, отрицательно или положительно. «Я не знаю». Маргарет смотрелась растерянной. Она принялась тихонько раскачиваться на диванчике взад и вперед, избегая смотреть на Фрею. «У него была блестящая голова, я это помню». Наконец, взглянув на Фрею, она добавила, «У него не было ушей». Эртла раздраженно выдохнула. К счастью, не очень громко. Хюльдер почувствовал, как в нем снова поднимается волна злости. Он лишь надеялся, что этот вздох не долетел до Фреи. Ему хотелось послать Эртле уничтожающий взгляд, но он передумал. Это ни к чему не привело бы, кроме задержки интервью. Вместо этого наклонился к микрофону. «Спроси, был ли человек, которого она видела во дворе дома, таким же, без ушей?» Фрея за стеклом положила ногу на ногу, и кивнула так легко, что Хюльдер едва заметил это. «Маргарет, а ты помнишь тот рисунок, который мы рассматривали с тобой здесь в прошлый раз? Тот человек, которого ты нарисовала, он был такой же, как тот, которого ты видела дома ночью? Тоже с большой черной головой и без ушей?» Маргарет, казалось, раздумывала. Сидела, накручивая на палец рыжую прядь. «Да, наверное, да. Но я не знаю. Он был в капюшоне». «В капюшоне? Может быть, в балаклаве?» «Балаклаве? А что это?» Фрея улыбнулась. «Это такая вязаная шапка, длинная, от макушки до самой шеи, с большим отверстием для лица или с небольшими отверстиями для глаз, носа и рта. Если увидеть кого-то в такой шапке в темноте, то можно подумать, что у него такая голова, черная и без ушей». «А разве в этой балаклаве не бывает отверстий для ушей?» «Нет, насколько я знаю, не бывает». «Но все равно у него не было такой шапки, он был в капюшоне». «Капюшоне от куртки». «А тот человек, которого ты видела ночью дома, он тоже был в капюшоне от куртки?» «Нет», — ответила Маргарет, не задумавшись ни на минуту. «Может, в балаклаве?» «Нет», — ответ снова последовал без промедления. «Хорошо». Фрей скосила взгляд в сторону смотрового стекла, и Хюльдер понял, что она ожидала подсказки для следующего вопроса. «Спроси ее о поездке на заправку». «Маргарет, ты помнишь, как вы были на заправке в четверг?» Вопрос о заправке, похоже, не вызвал у девочки никаких ассоциаций, и она просто молча потрясла головой. «Скажи ей, что ее мать купила там для нее и братьев мороженое на палочках. Это поможет ей вспомнить». «Ваша мама купила вам мороженое». Маргарет закивала. «Да, помню. Стефан и Бауэр дрались из-за Спайдермена». «Понятно», — Фрея улыбнулась. Эта улыбка вдруг напомнила Хюльдеру выражение ее лица после их близости в ту роковую ночь, и он поспешно откашлялся в согнутый локоть, в надежде избавиться от неуместного воспоминания. «Вот же придурок». Ему снова удалось сфокусироваться на интервью, как только Фрея перестала улыбаться и продолжила. «А кто был в машине, когда вы поехали на заправку?» Маргарет насупилась. «Я же говорила тебе, я, Стефан и Бауэрт, и мама. И больше никого». «Нет, тогда бы я сказала». «Конечно, сказала бы». «Спроси, кто заправил машину», — вмешался Хюльдер. «А ты помнишь, кто заправлял вашу машину?» «Не я». «Конечно, не ты. Я не думала, что ты заправляла машину, и, наверное, это был не Стефан и не Бауэрт». Маргарет хмыкнула, словно маленькая старушка. «Они не могли, они слишком маленькие и ничего не умеют». «А кто же тогда это сделал?» «Какой-то заправщик». «Заправщик? Он был в форменной одежде заправки?» «Нет, он был просто в одежде, не форменной. Я не знаю, как это, в форменной одежде». «Это специальная одежда такого же цвета, как и сама заправка, и с эмблемой здесь». Фрея легонько похлопала себя по левой груди, и Хюльдеру стоило немалых усилий, чтобы по новой не выпасть из реальности. «Был он в такой одежде?» «Нет, он был в простой одежде, в куртке и брюках, и в перчатках». Маргарет вдруг посерьезнев бросила быстрый взгляд на Фрею. «Не в балаклаве, просто в капюшоне, как человек во дворе». «Спроси ее, что она думает, это тот же мужчина?» Фрея покачала головой, медленно поворачивая ее из стороны в сторону. Силья объяснила. «Этого делать нельзя. Если она спросит, Маргарет будет казаться, что так оно и есть. Если это произойдет, будет очень трудно поменять ее убеждение, даже если оно будет неверным». Хюльдер снова наклонился к микрофону. «Не спрашивай об этом. Просто спроси, видела ли она его лицо или, может, слышала, что он говорил. И еще, вошел ли он в здание заправки после того, как заправил машину?» Повернувшись к Силье, Хюльдер объяснил. «Тогда мы сможем найти его на записи камеры наблюдения внутри помещения». «Маргарет, а ты видела лицо этого заправщика?» «Нет, он был в капюшоне, я же тебе говорила». «А что именно он делал, ты помнишь?» Девочка силой наморщила нос, из-за чего он, видимо, зачесался, и она принялась усердно тереть его ладошкой. «Он пришел, когда мы с мамой вышли из машины, и забрал у нее ключи. Потом открыл маленькую дверцу на машине и вставил туда бензиновую штуку. Я не видела, как он это делал, просто слышала. Но не очень хорошо, потому что мне нужно было успокаивать Стефана и Бауэрда. Я отобрала у них Спайдермена». «Какая ты молодец, ты помнишь все очень хорошо. А что было потом?» «Когда он заправил, то подошел, открыл машину и положил ключи на мамино сиденье, а потом ушел». «И ты не видела его лица, когда он открывал дверь и положил ключи?» «Нет, он был в капюшоне, я же тебе говорила. Я сидела сзади вместе со Стефаном и Бауэрдом. Я не могу сидеть впереди, мне пока еще не исполнилось 10 лет. Или 12, я точно не помню». «Если хочешь, узнаем это вместе, как только закончим здесь». Фрея поправила волосы. «А куда он потом пошел?» «Просто ушел». «В магазин на заправке?» «Нет, просто ушел». «Ты видела, куда он пошел или в какую сторону?» «Нет, Стефан схватил у меня Спайдермена, мне нужно было отобрать его снова». «Ну и ладно, человек не может видеть все-все». Фрея потянулась к стоявшему на столике кувшину с водой и наполнила стакан. «Хочешь воды?» Маргарет отрицательно покачала головой, и Фрея, сделав глоток, продолжила. «Ну что ж, тогда нам осталось поговорить только о двух вещах, хотя и не очень приятных. Давай поскорее закончим с ними, а потом можем пойти погулять с Молли и, может, съедим по мороженому. Или лучше выпить какао. Для мороженого, наверное, слишком холодно». «Для мороженого никогда не бывает холодно». «Это точно». Фрея поставила стакан на столик и откинулась на спинку диванчика. «Ну что, начнем?» «А можно я выберу, о чем мы будем говорить сначала?» «Можно». Фрея помолчала, видимо, подбирая правильные слова. «О чем бы ты хотела поговорить сначала? О той ночи, когда этот человек сделал твоей маме больно? Или о твоем папе?» Маргарет снова беспокойно задвигалась на диване. Выбор, по всей видимости, давался ей нелегко. Это было понятно. «Я хочу сначала поговорить о ночи», — она бросила взгляд на Фрейю. «Но ты можешь спросить только что-то одно. Запрещено задавать два вопроса. Только один про ночь или про папу. И после я хочу уйти отсюда». «Хорошо, договорились. Один вопрос про ночь и один про папу». Фрейя снова отпила глоток воды. «Тогда я начинаю». «Откуда ты знаешь, что мужчина хотел сделать больно другой женщине? Он это сказал?» «Да». «Ну нет, Маргарет, так нечестно, это не ответ». «Честно, это ответ». «Это как если бы я привела тебя в кафе мороженое и позволила выбрать тебе только стаканчик для мороженого. Ты должна сказать мне, что он сказал». «Но ты обещаешь, что больше не будешь спрашивать об этом?» Только после данного Фрейи обещания Маргарет, набрав в грудь побольше воздуха, будто готовясь, продолжила. Он сказал, что есть женщина, которой он хочет отомстить, потому что она неправильно считала. Замолчав, Маргарет подсунула ладошки под бедра. С ее груди таращилась панда, выглядевшая в этой ситуации нелепо. Хюльдер быстро наклонился к микрофону. «Ты должна подробнее ее об этом расспросить. В доме второй жертвы был найден листок с расчетами, и это очень важно». Фрей перевела взгляд с Маргарет на стекло и нахмурилась. «Она не может этого сделать, поскольку обещала больше не спрашивать. Вы должны либо принять это, либо не спрашивать об отце». Услышав в наушниках слова Сильи, Фрей легонько кивнула в знак согласия. «Нет, нет, спроси об отце». Хюльдер попытался скрыть разочарование. Ему это плохо удалось, но никому, казалось, не было дела до его разочарований. Нужно было отдать Фрей должное. Она пыталась сделать все, чтобы помочь ему. Конечно, вряд ли он был у нее на уме. Она делала это в интересах расследования. Хюльдер понимал, что ее желание сотрудничать не было связано с ним лично, к сожалению. А вот он был готов на многое именно ради нее. «Маргарет, а можно я еще спрошу тебя о женщине и ее подсчетах?» Девочка решительно замотала головой. «Ну хорошо, тогда я перейду к вопросу по другому делу. Он на самом деле труднее, потому что касается твоего папы. Но ты такая молодец, что наверняка сможешь ответить, а потом останется только пойти гулять и выбирать мороженое, ванильное или клубничное. Шоколадное, я хочу шоколадное». «Ну, значит, шоколадное. Давай закончим это, а потом у нас будет и мороженое, и прогулка с Молли». Лежавшая у ног Маргарет собака, подняв голову в пластиковом рупоре, внимательно посмотрела на Фрейю, на Маргарет, и снова опустила голову на лапы. «Почему ты считаешь, что твой папа как-то с этим связан? Этот человек сказал что-то, что заставило тебя в это поверить? Запрещено отвечать только «да» или «нет». Маргарет снова сделала глубокий вдох. Она сидела, опустив взгляд на свои коленки, и, казалось, хотела исчезнуть в себе самой или в диванчике. Когда же, наконец, заговорила, ее тихо звучащий голос был полон недетской тоски и отчаяния. В комнате для прослушивания все как один наклонились к стоявшему в середине стола динамику. «Я не хотела слушать его историю». У Маргарет сбилось дыхание, и она на минуту замолчала. Затем продолжила. «Но я все равно слышала немного. Я слышала, когда он сказал о моем папе. Он сказал маме, что все это папина вина, что мама должна умереть, чтобы наказать папу, что это папа убийца, а не он. Но все равно убил мою маму». Маргарет подняла мокрое от слез лицо, ее маленькое тело задрожало. «Это папа во всем виноват». Интервью закончилось. Учитывая состояние Маргарет, показывать ей послание убийцы было неразумно. Фрейя потянулась к маленькому передатчику и выключила трансляцию. Какое-то время в комнате для прослушивания стояла тишина. Все переваривали последние слова девочки. Согласно им, расследование смерти Элизы можно было отложить и взяться за Сигвальди. Хюльдер сомневался, что тот смог совершить убийство, хотя и это, конечно, не исключалось. Скорее всего, он просто умалчивал о чем-то касательно своей работы. Наверняка на каком-то этапе врачебной карьеры Сигвальди по его вине умер ребенок или женщина, или какой-то другой пациент. По крайней мере, видимо, так считал убийца Элизы. Хюльдер встал. «Я хотел бы взять запись с собой». Ему нужно было прослушать все это снова и снова. В голове кучей громоздилось все только что услышанное. И вдруг его как молния осенило. Большая блестящая черная голова и без ушей. Убийца был в шлеме. Мотоциклетном шлеме.